Глава третья. Заур. «Папа, ты же понимаешь, что это глупо?» — пытаюсь я вразумить родителя на следующее утро. Искренне надеюсь, что он остыл и готов к серьезному обсуждению, ведь его требование, чтобы я женился на рыжей заразе, просто смехотворно. «Глупо то, что я позволил твоей матери забрать тебя. Если бы я воспитывал тебя сам, со всей строгостью и уважением к нашим традициям, я бы не увидел сегодняшнего дня, когда из-за тебя даже голову не могу поднять». Рычит он, ударяя раскрытой ладонью по столу. «Чтобы я больше не слышал тебя до свадьбы!» «Не смей говорить что-либо о маме!» Завожусь я с полоборота. «Обо мне что хочешь говори, но ее...» «Заур, пожалуйста, успокойся!» Тут же накрывает мою ладонь сестра, зная, что если сорвусь, самому же мне в итоге и прилетит. «Оставь, Диана! Он у нас самый умный!» Громко отодвигает стул отец и идет на выход. «А как же завтрак?» Как всегда, беспокоясь о всех и вся, окрикивает его сестра. «Спасибо, я уже сыт», — даже не повернув головы, злобно выплевывает отец. «И это он еще меня называет грубияном», — ворчу я, пытаясь не думать о маме. «Я тоже по ней скучаю», — грустно говорит Ди, вставая и обнимая меня сзади за плечи. «Но с Богом не поспоришь, как говорит бабушка, а если мы будем грустить, ее душа не сможет найти покоя. Так что, пожалуйста, не горюй по ней», — всхлипывает она, тем самым опровергая собственные слова. «Все будет хорошо, мелкая», — беру ее за ладошки и усаживаю обратно. «Мы прорвемся, и я обещаю больше не грустить о маме, но и ты сделай то же самое». «Нам надо поговорить», — твердо заявляет мне пигалица. Я только поднялся к себе после неудачного завтрака, когда поступил звонок от этой обузы, свалившейся на мою голову, вернее, которую повесил на меня отец. «И о чем же? Хочешь обсудить свои супружеские обязанности?» — язвлю я, заваливаясь на свою кровать. «Небось, не можешь нарадоваться тому, что заполучила таки меня?» «Хватит твоей чуши», — взвивается она тут же. «Ты можешь быть серьезным». «Могу, конечно, но не вижу надобности», — отвечаю и слушаю ее недовольное сопение. Наверняка уже покрылась красными пятнами от злости. «Нам нужно пожениться». Спустя секунд 30, наконец, выдает она. «Да ты что, вот это новость!» — продолжаю язвить. «И нам нужно договориться о том, как именно будет протекать наш брак». «Ух ты, какая шустрая женушка мне досталась! Свадьбу еще не сыграли, а ты уже командуешь!» «Надеюсь, ты понимаешь, что он будет фиктивным. Я не собираюсь выходить за тебя взаправду». «Словно не слыша меня», — продолжает она. «Но так как выхода у нас нет, нам все же придется пожениться. Твой отец прав, и мы...» «Можно подумать, я горю желанием жениться на тебе взаправду». Возмущенно прерываю рыжую я, как только смысл ее слов доходит до меня. «Ну и самомнение!» «Я прекрасно помню, что ты собирался со мной сделать», — фырчит она в трубку. «Даже не надейся, что после свадьбы сможешь меня принудить». «К твоему сведению, мне не нужно никого принуждать, идиотка. Я же сказал, что просто хотел проучить тебя». Полный негодования ору я. «Это надо же было додуматься выставить меня насильником». «Сказать я тоже многое могу», — не сдается зараза. «Так что давай обговорим все на берегу». «Ну давай, жги», — подначиваю ее и не замечаю, как сам загораюсь любопытством. «Я хочу сохранить наш брак, пока не закончу учебу и не устроюсь в жизни. Путь домой мне заказан. Я, как и просил твой отец, сказала маме, что сама хотела с тобой сбежать. Так что сам понимаешь. И на сколько же лет ты желаешь оставаться моей женой?» Херею я с ее наглости. «Думаю, 5 будет достаточно», — как ни в чем не бывало, продолжает нахалка. «Это с какого перепугу я должен оставаться с тобой на 5 лет?» «Не выдерживаю я». «Да я и год с тобой не проживу, втянула меня в неприятности, еще и условия смеешь ставить?» «Тогда вместо 5 лет проживешь со мной всю жизнь, твой отец более чем ясно выразился на этот счет. Думаешь, он позволит тебе меня выгнать? И, кстати, тебе разве не нужно устраивать свои дела с девушками?» «Причем тут...» «Теперь, когда ты на мне женишься, я могу уже на законных основаниях отваживать от тебя девушек. Ты меня знаешь, ни одна мимо меня не проскользнет». «Ах ты, мелкая шантажистка!» — бешусь я, вскакивая с кровати и начиная нервно мерить комнату шагами. «Только посмей снова вмешаться в мою жизнь!» «Я уже в нее вмешалась. А вернее, ты сам меня. Хватит твоей чуши! Думаешь, будешь ставить мне условия, а я молча проглочу?» Прерываю ее речь. «Отлично. Встретимся на свадьбе. Буду тебе женой, Юсупов. Настоящий, раз уж ты не согласен на мои условия. Жди начала семейной жизни, муженек», — говорит она на полном серьезе и бросает трубку. Как меня только угораздило вляпаться во все это. Саида. Со злостью кинув телефон на кровать, я снова впадаю в отчаяние. Это я с Зауром такая смелая, и то по телефону. глядя ему в глаза, ни за что бы не смогла дерзить и что-то требовать. Сама не понимаю, как у меня хватило духу высказать ему свои условия. Я никогда в жизни так не вела себя с парнями. Но верно говорят, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. «Ну что, дочка, поговорила?» Входит в комнату тетя, и я быстро вытираю скатившиеся по щекам слезы. Именно она дала мне номер этого невыносимого мажора. Пришлось просить, сказав, что хочу обсудить нашу дальнейшую судьбу. «Вижу, что поговорила», — вздыхает она, садясь рядом. «Не принимай близко к сердцу, что бы он там тебе ни сказал. Мужчины, они все такие. Вот поженитесь, и сам растает». «Нет уж, спасибо. Не надо мне таять». «Ты что тут делаешь?» Разбуженная тем, что мне зажали рот, пищу я, наконец, сумев отбиться от Юсупова, который каким-то образом сумел пробраться в мою спальню. «Не шуми, иначе скажу тете, что ты сама впустила меня в квартиру», — включает он прикроватный бра. Я тут же подтягиваю одеяло повыше, показываю рукой, чтобы он отвернулся, судорожно ища, чем бы прикрыться, ведь спала в одном белье за неимением пижамы. По магазинам мы должны были пройтись лишь утром, так что платье, в котором Юсупов украл меня вчера, было единственным имеющимся у меня предметом одежды. «Что, даже сиськи не покажешь?» — ухмыляется он, и не думая следовать моей просьбе и отвернуться. «Какой же ты... Хотя знаешь что?» Поняв, что проще попытаться схитрить, чем возмущаться, спрашиваю я. «Давай покажу, а потом ты на мне женишься только по-настоящему, и у нас будут славные рыжие детки, все в меня. Хочешь?» Делаю вид, что собираюсь откинуть одеяло, и тут вижу, что мои слова подействовали. Заур тут же отворачивается и начинает зло бурчать себе под нос. Я тут же хватаю свое платье с кресла и натягиваю его через голову, надеясь, что мерзавец не станет оборачиваться. «А теперь говори, зачем ты пришел? И главное, как ты сюда вообще пробрался?» — возмущаюсь я, убедившись, что прикрылась. «Если ты не заметила, это моя квартира. И тут, кроме ключа, еще есть отпечаток пальца, по которому я могу войти в любой момент. А ты не мог подождать до утра? Поворачивайся!» — раздраженно требую я, не желая говорить с его спиной. Парень делает, как я велю, осматривая меня. «Не мог», — заговаривает он наконец, закатывая глаза. Потом бесцеремонно обходит меня и заваливается на кровать. «Что ты там бормотала по телефону? Давай все сначала и поподробней. Ты еще запиши», — язвлю я и с трудом заставляю себя промолчать о его бесцеремонности. Столкнуть бы его тушу с кровати, но шум может поднять тетю, спящую в гостиной. Как мажор только умудрился проскользнуть мимо нее. «А что, хорошая идея!» — воспринимает он все всерьез и достает из кармана телефон. Открывает заметки и начинает что-то печатать. «Ну, диктуй правила». «Какие еще правила?» — злюсь я на его тупость. Он даже это превратил в игру. Правила, по которым мы будем жить. Раз уж мне не избежать зла. Это я-то зло? Это ты у нас ангел, спустившийся с небес? Это все из-за тебя, упрямый ты баран. Если бы не ты, мы бы не вляпались в такие неприятности. Бешусь я от его явного легкомыслия. Лежит себе, в ус не дует, в то время как моя жизнь рушится на глазах. «Следи за словами, мелкая нахалка», — ерится Заур. Он даже с места не двигается, но кидает такой взгляд, что я мигом замолкаю. «Говори свое предложение, или я ухожу. Давай поженимся на 5 лет, а потом разведемся. Мне нужно закончить учебу и встать на ноги. Моя семья не простит мне того, что я связалась с тобой. Говорю я как есть. Потом скажем, что не сошлись характерами и разведемся. И мне это выгодно, потому что... Потому что иначе я стану тебе настоящей женой и не позволю так просто от себя избавиться. Хочешь прожить со мной всю жизнь?» — угрожаю я. «Боже упаси! Только тебя, рыжий зараза, мне и не хватало в качестве жены!» — кривится гад, а потом начинает что-то строчить в своем телефоне. «Тогда чего выкаблучиваешься?» — смелею я. «С того, что пока все плюсы от этого фиктивного брака на твоей стороне», — говорит он, прожигая меня своим темным взглядом. «Где моя выгода?» «И чего же ты хочешь?» — вздыхаю я. Страшно представить, что он сейчас придумает. «Ну, во-первых, ты не вмешиваешься в мою жизнь. В первую очередь это касается моих девчонок». Начинает он перечислять, записывая все это. «Придурок. И как же ты объяснишь своим девчонкам наличие у тебя жены? Не подумал о том, что тебе придется шифроваться, чтобы поддерживать нашу легенду? Не понимаю я, о чем он вообще думал?» «Я могу найти девушку за пределами универа», — задумавшись, находит он выход из ситуации. «Главное, не подходи к ней со своей чушью. Хватит пытаться отогнать от меня. Больно надо», — фыркаю я. «Я и вижу, как не надо, учитывая, сколько раз ты расстраивала мои отношения. Зло смотрит он на меня». «Так уж и отношения», — закатываю я глаза. «Только сейчас понимаю, что все еще стою над ним, обойдя кровать, сажусь у изголовья. Слушай, ты... Может, хватит спорить? Давай дальше». Прерываю его, не желая выслушивать оскорбления в свой адрес, которые он явно собирался высказать. Ты не лезешь в мою жизнь, не строишь из себя жену, не жалуешься на меня папе», — отбрасывает телефон, начиная он загибать пальцы. «Если что-нибудь из этого нарушишь, дашь мне зеленый свет на то, чтобы сделать наш брак из фиктивного настоящим, усекла?» Становится он внезапно до ужаса серьезным. «А ты не лезешь в мою, мы никто друг другу. Не думай, что имеешь на меня право, мы просто соседи, вынужденные мириться с близостью друг друга. Не даю я ему давить на себя». «Отлично! Я меньше тебя хочу быть тебе кем-то, но не забывайся, иначе сама знаешь, что будет». Заур. «Блин, и зачем все это?» Ною я, когда сестра заявляет, что мы идем по магазинам. «Затем, что жених должен быть нарядным, не будь букой, как Рустам», смотрит на меня сестра жалостливым взглядом. «При разводе родители поделили нас, решив, что мы с Дианой уедем с мамой во Францию, где проживали ее родители, а Рустам останется с отцом. Не знаю, что именно повлияло на брата, но после нашего возвращения, состоявшегося из-за потери мамы, он вел себя так, словно мы были нежеланными гостями в этом доме. Ди, как могла, пыталась подружиться с ним, но встречала лишь грубость и отказ на любое свое предложение. Видимо, и сегодня старший брат отличился». «И ты должен помочь мне с платьем. Не хочу, чтобы было, как в прошлый раз», — дуется она. «Надо было думать, прежде чем покупать платье с такими короткими рукавами». Закатываю я глаза. «Тебе 17, а не 14». «Вот ты мне с этим и поможешь. Доедай скорее и поехали», — требует мелкая, ставя передо мной тарелку с яичницей. «Никуда от тебя не деться», — ворчу я, но, закончив с завтраком, покорно иду заводить машину. По дороге в торговый центр, да и во время выбора костюма, который одобряет Диана, я то и дело прокручиваю в голове вчерашнюю ночь. Сомнения то и дело заполняют мое нутро, заставляя усомниться в правильности того, на что я иду, поддавшись уговорам рыжей заразы. Терпеть эту дрянь 5 лет. И ведь не факт, что она сдержит свое слово. Девчонка вполне может решить, что быть невесткой Юсуповых выгоднее, чем разведенной. И тогда мне конец. Отец ни за что не позволит мне кинуть ее без причины. Он и с мамой-то не стал официально разводиться. Не знаю, что именно у них там случилось, но винить надо только отца. Теперь идем за нарядом для меня. Нетерпеливо тянет меня сестра вон из магазина, где мы выбрали мне свадебный костюм. Я, конечно, могла бы и дома присмотреть себе платье, но мы едем только за день до самой свадьбы, так что... Стоп, куда едем? Не понимаю я. Как куда? На родину? Куда же еще? Не думал же ты, что папа сыграет свадьбу в Москве? Удивленно смотрит на меня Ди. Конечно, я так думал. «Зачем ехать в такую даль ради какой-то свадьбы?» Чуть не матюгнувшись при ней, но вовремя сдержавшись, спрашиваю я. «Затем, что для людей это более чем настоящая свадьба. Вся наша родня там», — объясняет она мне, как маленькому. «Да кому нужна эта родня?» — возмущаюсь я. «Мы их даже не знаем». «Мы не знаем, а папа знает. Заодно и вспомним всех. В детстве же мы виделись». И потом... «Ой, тетя!» восклицает сестра именно в тот момент, когда я встречаюсь с расширившимися от шока глазами рыжей заразы. «Ох, какие хитрецы!» — охает моя вторая тетка, которая, в отличие от тети Зайны, не в курсе того, что наш брак далеко не по любви. «Ну что за молодежь пошла? В наше время молодые смотреть друг на друга до свадьбы стеснялись, а эти случайные встречи назначают. Ну все, тушите свет. Эта старая перечница села на своего любимого конька. Вот угораздило же так встрять». «Хватит уже ворчать. Дело молодое. Пусть ребята побудут вдвоем», — не дает ей продолжить тетя Зайна. «Идем, лучше присмотрим что-нибудь тебе на свадьбу», — утаскивает она ее. «Привет», — улыбается Диана Саиде, делая шаг вперед и протягивая руку. «Я твоя будущая заловка. Надеюсь, мы подружимся». «Привет», — несмело улыбается моя будущая женушка и жмет протянутую сестрой руку. «И я надеюсь». «Заур, ты пока погуляй по центру, а когда мы закончим, я тебя наберу», — поворачивается Ди ко мне. «Господи, неужто я спасен от участи провести томительные часы за выбором глупого платья?» — ликую я. «Еще слово, и я заставлю тебя остаться», — дуется сестра. «Молчу, молчу», — поднимаю я руки вверх и сматываюсь, пока она действительно не оставила меня выбирать себе платье.